Глава 9. В большом зулинском доме внешне все оставалось по-старому. Ничем не нарушался давным-давно заведенный порядок. Дни текли своим чередом, но с недавних пор во всех обыденных делах явственно чувствовалось присутствие беды. Они старались не говорить, делали вид, что ничего страшного не случилось, но беда то и дело сама напоминала о себе. Устинья Климовна, забывшись, иногда вдруг посылала Митеньку по какой-нибудь хозяйственной надобности. Спохватывалась на полуслове и надолго замолкала. Сам Митенька время от времени впадал в бред и начинал нести столь несуразное, что домашние испуганно крестились. Лицо у Митеньки, изуродованное медвежьей лапой, немного поджило и, скукожившись, съехало на сторону. С уголка перекошенного рта стекала беспрерывно тонкая нитка слюны. Иногда Митенька забывал ее вытирать, и рубаха на груди была мокрой. Марья от него почти не отходила, дневала и ночевала рядом. Поила настоями и отварами, перевязывала, мыла. Сама переворачивала легкое, будто высушенное тело мужа. И всегда при этом наговаривала, напевала, словно возилась с малым детем. «Потерпи, мой хороший, я скоренько». «Вот так вот, подержи руку. Вот и славненько, вот и молодец». Митенька молча подчинялся и смотрел на нее столь внимательно, будто мучительно хотел что-то вспомнить, но так и не вспомнив, закрывал глаза. И тогда из-под красных воспаленных век неожиданно выкатывались слезы. Марью они всегда пугали, и она начинала ворковать над Митенькой с удвоенным усердием, гладила его, целовала, но он не отзывался, словно куда-то уходил далеко и не желал возвращаться. В это утро, уже умытый и обихоженный, переодетый в чистую рубаху, Митенька сам поднялся с постели, дошел, опираясь о стену, до лавки, присел и попросил Марью: «Иди сюда, рядышком». Обрадованная Марья присела, взяла его за руку, спросила: «Полегче стало?» Митенька не ответил, долго молчал, прислонившись головой к теплому плечу Марьи, вдруг схлипнул и сказал: «Жалко мне». «Кого жалко?» – испугалась Марья. «Всех нас жалко, всех-всех. Мне видеться стало разное, и я знаю, что так будет, как видится, страшное». «Да бог с тобой, Митя!» «Погоди! Ты никому только не рассказывай, никому, даже маменьке не говори». «А тебе я буду рассказывать, мне одному, в самом себе, тяжко носить». «Да ты о чем речь ведешь? Скажи мне толковей, не пойму я». «После скажу, мне главное, что ни одному знать, а то тяжко, тяжелей, чем увечность моя теперешняя». «Митя, не пугай меня, говори сразу». «Я скажу, только не теперь, как-нибудь после». Тут застучали двери, послышались голоса, пришли старшие Зулины, а вместе с ними Тихон Трофимович. Важного гостя усадили в передний угол, подали чай. Из своей светелки спустилась Устинья Климовна, заняла законное место во главе стола и сразу же взяла вожжи в свои руки. «По какому делу пришел, Тихон Трофимыч? Ты ведь без дела к нам не заглядываешь?» «Без дела, матушка», — отвечал Тихон Трофимович, нисколько не смутившись. «Только гуливаны по деревне шарятся, а мне не досуг. Вот и хожу, все по делам, да по делам». Тихон Трофимович уже знал про несчастье, приключившееся с Митенькой, и хотел при встрече с Устиньей Климовной посочувствовать ей, но сейчас, увидев, сразу же и понял. Не надо никаких сочувствий. Лишние они. Старуха, как кремень. Ей от чужих слов, пусть и сочувственных, ни жарко, ни холодно. Потому и не стал крутить-вертеть словами. А сразу же и выложил, какая нужда привела к Зулиным. Договаривались мы, матушка, как помнишь, обоз снарядить и по рукам ударили. Да я вот замешкался, потому как сам не знал, куда мне потребуется. Теперь все уладилось. До Тюмени надо ехать и важный груз обратно доставить. До Тюмени, само собой, тоже с грузом, чтобы порожнями не кататься. Вот и пришел спросить, договор наш в силе? Долго ты, однако, собирался. Мы уж тут всем наотказывали. Тихон Трофимович развел руками, мол, возразить нечего. Устинья Климовна глянула на сыновей. Что скажете? Оно, конечно, подряд знатный, неторопливо заговорил Иван. Да только не можем мы все-то ехать. Митенька хворый. А из нас кому-то дома надо остаться. Ты и останешься, решила Устинья Климовна. Тогда со стороны кого-то подряжать придется. Со стороны не надо, а вот сват сказывали, из извоза вернулся. Сым и потолкуйте завтра. Да чего уж, матушка, оттягивать, вмешался Тихон Трофимович. Давай тут и решим. Не сходя с места, сбегать бы к Коровиным, позвать Захара. Пусть сюда подойдет. Послали Марью. Та скоренько оделась и ушла. Захар был дома. Только что привез из Уени сток сена и перекидал его на поведь. Выслушав дочь, он не стал распрягать коня и, разбирая вожжи, сказал. «Я к сватам поехал, а ты зайди». Посиди с матерью, переживает она. Поворкуйте там по бабье. Да и малые соскучились. Зайди, зайди. Едва только Марья переступила порог, как в доме поднялся радостный визг и писк. Младшие облепили старшуху, ластились к ней, а она едва успевала их гладить по головенкам, стараясь никого не пропустить. Мать подождала, когда схлынет первая радость, обняла дочь, поцеловала. «Раздевайся, проходи, доченька». В родительском доме Марья пробыла до полудня, разговаривала с матерью, игралась с младшими и от обедов вместе со всеми засобиралась. «Сидела бы еще», — уговаривала мать. «Да нет, пора уже, и так замешкалась». Марья глянула в окно, где уже истаивал солнечный свет короткого зимнего дня. «Вон и тятя приехал!» «И посиди! Отец тоже по тебе наскучался! Если с дюжевским обозом подрядился, когда теперь увидитесь?» Марья послушалась и осталась. Захар, отправив парнишек распрягать коня, сел за стол. Похлебал горячего супа, но видно было, что через силу, и скоро отложил ложку. Заговорил, напрямую не обращаясь ни к жене, ни к дочери, как бы сам с собой. «До Тюмени с дюжевским обозом пойдем, я и сваты». И тут же, без всякого перехода, выложил. «Эх, Марья, Марья, не повезло тебе!» Поглядел я на зятя-то. Не обижают хоть тебя там. Порядки-то у них монастырские. Да что ты, тятя, они мне как родные. А Митя выздоровеет, я его выхожу, еще посмотрите. И столько было звонкой уверенности в голосе, так Марья счастливо улыбалась, глядя на родителей чистыми глазами, что Захару только и оставалось, что тряхнуть головой и перевести разговор на домашние дела.